Торн, капитан Торн, Эл приветствовала по земному жестам, принятым в космофлоте, и широко улыбнулась. Молодые люди приветствовали его скованно, со смущением. Все трое стояли в ряд. Эл без шлема, чуть ниже товарищей. Шапка его волос слегка скрадывала разницу в росте. «Вас не затруднит провести эту встречу стоя?» — спросил Торн. «Нисколько», — ответила я. «Встаньте в белую зону зала. Там вам будет легче дышать». Торн указал направление, куда идти. Они безропотно повиновались. «Вам понравилось путешествие сюда?» — спросил Торн. «Не обязательно отвечать, только Эл. Пока вы равноправные гости». Алик набрался смелости, ответил первым. «От земли сюда мы переместились слишком быстро. Ничего не могу сказать. А вот прогулка была увлекательная. Город очень красивый». Он вежливо поклонился. «Город в космосе — это действительно очень красиво», — добавил Димон. Эл кивнула. «Этикет соблюден?» — Торн улыбнулся. «Я полагаю, вас волнует истинная цель вашего путешествия. Не буду скрывать. Я испытываю волнение и тревогу по поводу всей этой встречи. Я хотел бы не обмануть ваших надежд. Приношу свои извинения заранее, если у вас возникнут неудобства. Землян здесь немного, вам придется осваиваться на ходу. Мы остановились в этом порту, потому что должны были забрать грузы и встретить вас. Ваша прогулка перед отлетом была единственным развлечением. Скоро я отдам приказ, мы покинем порт. Вы приняты на службу, ваше прибытие я расцениваю как согласие. Я поручу вас своим помощникам, каждому в отдельности. Но скоро мы вновь увидимся для новой беседы. «А как же Геликс?» — спросил Эл. Торн опять улыбнулся. Эл беспокоилась за корабль. «Вам двоим предстоит большая работа. Тебя, Эл, и его будут готовить к новому заданию. Вы будете много работать вместе. О Димоне и Алике мы поговорим отдельно, чуть позднее. Я разрешаю вам посещать любые части корабля, где не опасна атмосфера для людей. Вас об этом предупредят. Смотрите знаки на стенах. Гуманоидам не везде можно ходить. Димона это уже известно. Не запрет. Среда в некоторых отсеках губительна. Я прошу вас вести себя естественно, но осторожно. Правила вы узнаете постепенно. Новички у нас — это лучшие гости. Только помните, здесь обитают разные формы жизни. Поэтому, если не знаете, как поступить, не вступайте в контакт со всем. Вас не сочтут ни невежливыми, ни глупыми, ни грубыми. Желаю вам новых знакомств и открытий». Рядом с ним появилось трое гуманоидов, все разные. Низенький остановился напротив Эл. Самый высокий достался Алику. Средний, с проникновенными синими глазами, занял место рядом с Дмитрием. «Я вас оставлю», — поклонился Торн. Он стал уходить. Складки его просторной одежды чуть зашуршали в такт шагам. Его проводили вежливым поклоном. Димкин напарник назывался Мио. Выговорить Димон или Дмитрий он не мог. Для него Димка стал просто Дим. Мио и Дим двинулись в одном направлении. Эл и ее сопровождающий в другую. Фиона увела Алика. Она была женским существом. «Я слышал, вы навигатор», — сказала она. «Вам интересно будет увидеть, как корабль отойдет от порта?» «Конечно», — кивнул Алик. Он осторожно осматривал Фиону. У нее были почти человеческие глаза, туловище, руки, ноги. Тело походило на человеческое. Алик решил, что их специально поручили именно гуманоидам, близкий вид, схожий менталитет. «Вам интересно я?» — спросила она. «Да», — ответил Алик. «Я с планеты Анцеп. Так называется наша раса. Мы недавно открыли космос, так же, как и вы. Воевали с Галактисом, так же, как и вы. Мы двуполые существа, но женщины у нас отличаются от мужчин внешне. Я женщина. Мне приятно было увидеть Эл. Хотела сопровождать ее, не обижайтесь, но когда увидела, что вы так похожи, я поняла, что это не имеет значения». Фиона шагала рядом. Она на две головы была выше Алика, поэтому склонилась к нему и говорила доверительно. «Вы хорошо говорите», — сказал Алик. «Я учила ваш язык. Он трудный. Я стараюсь говорить правильно. Я надеюсь, вы мне поможете». «И я хотел бы выучить ваш язык», — сказал он приветливо. «Мы обычно общаемся образами». Фиона очертила крупным пальцем контур в воздухе. «Мы строим диаграммы для понимания». Вы на такой стадии развития, где речь почти утрачивается. Я могу попробовать. А вы уверены, что получится? Усомнилась Фиона. Нужно очень точно представлять объекты, которые вы хотите передать. Но это же здорово. Можно начать с чего-нибудь простого. Ну, вот, например. Он закрыл глаза, представил Фиону, как видел ее. «Я так выгляжу?» – удивленно спросила она. «Не получилось?» – спросил Алик. Ему показалось, что она обиделась. «Главное, чтобы вы поняли принцип. Здесь, скорее всего, сказывается зрительное восприятие образов, которое в наших рас отличается. Наша раса называет землян «дети Вселенной». Вы очень молоды, но хорошо учитесь. Потребуется много труда, чтобы освоить наш язык. Лучше поберечь силы для такой работы, которую вам поручат. Здесь ни к чему не учат специально, как принято на Земле. Здесь каждый учится сам то, что он может освоить. Ему дают советы, подсказывают. Но не нужно делать что-либо специально. Обучение здесь длится всю жизнь. «Дети Вселенной», — повторил Алик, словно не слушал вторую половину объяснения. «Это красиво. И когда же мы отчаливаем?» Фиона снисходительно склонила голову. «Я слушал внимательно», — пояснил Алик. «Только чему я буду здесь учиться?» «Вы хотели быть спасателем?» «Или штурманом?» — спросила Фиона. «Я просто хочу помогать пока. Я не уверен, что сейчас способен кого-нибудь спасти, тем более чем-то управлять». Фиона приложила палец к рту без губ. «А люди иначе понимают значение спасать. Я советую вам разобраться, что такое спасатель в нашем понимании». «Спасибо. Вот вы и дали мне первый совет». Алик не смог сдержать улыбку. Фиона смотрела на него так странно, ее глаза изменились. «Я сделал что-нибудь не так?» – поинтересовался Алик. «Вы все время беспокоитесь о капитане Эл. Полагаете, здесь ей что-то угрожает?» «А в чем причина такого беспокойства?» – спросила Фиона. «Как вы поняли». А потом он поднял руку и догадался, что отвечать не стоит. «Люди иногда волнуются друг за друга, это нормально. Капитан Эл близкий мне человек. Я часто думаю о ней, когда ее нет рядом». «Такие мысли могут помешать делу», — сказала Фиона. «Я научусь думать только о деле». «Я слышала, у людей такие чувства называются любовью». Фиона очень точно передала врачу интонацию. «Да», — согласился Алик. Больше они не говорили. Фиона показывала ему, как громада корабля мягко оттолкнулась от пирса и пошла в космос. Никаких пояснений было не нужно. Алик наблюдал немую бесшумную сцену. «Через час нам назначена встреча с капитаном. Время здесь исчисляется иначе, чем вы себе представляете. Вот что вам стоит выучить, так это нашу систему ориентирования и координат. Я покажу место, где вы будете отдыхать, объясню меры исчисления времени и некоторые детали, которые вам необходимо знать заранее. Не волнуйтесь, я не буду вас мучить даже этикетом», — заявила она. Мио и Димка отправились на громадную площадь, где стояли корабли. Там Димка заметил Геликс. «Наш корабль», — сказал Мио. «Ваш», — подтвердил Мио, прошипев последнюю букву. «Дим любит полеты», — констатировал Мио. Димка понял это как вопрос. И еще длинные слова давались ему довольно сложно. «Да, я люблю скорость. Виражи!» — он показал рукой дугу. «Эти машины не могут летать, они перемещаются», — закончил Димка. «Да». «Значит, будет больше времени на другие дела», — сказал Димка. «Так что вы хотели делать?» «Ну, пока что придется», — пожал он плечами. «Я не знаю, куда именно меня отправят. На что я тут гожусь? Я умею вести земные корабли, но могу вести наблюдение или разведку». «Терпение. Хорошо», — сказал Мио. «Не беспокойтесь. Сейчас, потом нравятся эти лодки?» «Вполне. На вид они красивые». Дмитрий понял, что он говорит о местных катерах. «Мио знает Дим. Дим спас много человек», — кричат из капитана спасатель. Димка не понял его. «Когда?» — спросил он. «Давно. Планета. пламя, сильное горе. Хотел умирать и Рианна знать. Димка догадался, что он знает про Эст. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Телепат. Мысли. Это давно. Сон. Ты видел во сне?» «Да. Торн прислал меня. Я знал Дим во сне». «Здорово. Здесь все так умеют?» — спросил Димка. «Не все. Дим умеет. А остальные?» «Не все. Алик не умеет. А остальные? А Эл умеет?» «Капитан Эл умеет. Видеть Мию, улыбать. Хорошо понимать. Мию смотрит, капитан Эл тоже смотрит». Димка ничего не понял. «Капитан Эл хитрый, прятать свои способности глубоко», — продолжил Мио. «Я не понимаю», — сказал Димка. «Не видеть и не понимать. Думать и не понимать. Одно и то же», — объяснил Мио. «Абракадабра какая-то», — сказал Димка. «Абра что?» — переспросил Мио. «Непонятно», — подобрал Димка более нужное выражение. «Может, потом будет объяснение полегче. А куда мы полетим? То есть переместимся?» «Фаэтон», — пропел Мио. «Капитан Торн так назвал планету. Человек говорит плохо. Фаэтон можно говорить. Даже Мио. Я? Дим не понимает Мио. Меня?» «Пустяки», — сказал Димка, подумал, что Мио волнуется, и решил успокоить. «Со временем научимся». «Мало времени», — сказал Мио. «Сразу учись. Потом летать. Перемещаться. Говорить. Встречаться. Нет времени. Я пилот. А Мио кто?» — спросил Димка. «Мио — это Мио», — ответил Мио. «Должность или работа?» — спросил Дмитрий, не удержался от улыбки. «Мио — это связь с другими существами. Да. Переводчик», — догадался Димка. «Верно. Дим учится хорошо. Идем дальше. Быть от других, спать». «А, идем», — согласился Димка. Мио привел его в многокомнатное помещение, где совсем не было дверей. Димка сразу натолкнулся на Алика. «Я оставляю вас», — сообщил Мио и удалился. Димка перевел дух. «Ну как?» — спросил он у Алика. «Интересно». «Ой, общаться туговато», — ответил Димка. «Представляешь, они о нас знают». «Я уже тоже понял», — сказал Алик. «Интересно, куда нас теперь?» «Понятия не имею. По-моему, у них тут все по-другому. Что в них? Понимание спасателя?» «Фиона предложила мне понаблюдать и сделать свои выводы», — сказал Алик. «Знаешь, мне здесь интересно. Необычно». «А можно нам отсюда выходить?» — поинтересовался Димка. «Ну, давай осмотримся. Скорее всего, это наша квартира», — предположил Алик. «Ничего нет, ни мебели, ни окон. Как здесь жить?» Они обошли все помещения. Их оказалось 7. Все одинаковые. «Непонятно», — сказал Димка. «Очень даже все понятно», — раздался от входа голос Эл. Ребята вмиг оказались рядом. «Пошли, я объясню», — сказала она.